С каждым разом Пьемуру становилось все труднее подниматься с места и переходить к очередному столу. И вовсе не потому, что он пил вино. У него хватило ума воздержаться от такой глупости. Просто на него навалилась непонятная усталость. Хотелось хоть на миг уронить голову на стол и забыться. Холод промежутка он почти не почувствовал. Только помнил, что ему очень не понравилось, когда его насильно заставляли куда-то идти. Еще он помнил, что рядом с ним кто-то громко возмущался. Пожалуй, он даже мог побиться об заклад, что это была Сильвина, которая кого-то строго распекала. Мальчуган был очень благодарен, когда его наконец оставили в покое и позволили лечь. Чьи-то заботливые руки укрыли его меховым одеялом, и он с облегчением провалился в сон. Когда утром его разбудил колокол, он долго не мог сообразить, где находится. Пока было ясно одно – это не спальня учеников-барабанщика. Он лежал на тюфике, расстеленном прямо на полу. На полу в комнате Сибела, наконец понял он, потому что одежда, которую он видел на подмастерье в течение двух последних дней, висела рядом на стуле, а летные сапоги выглядывали из-под кровати. Одежда Пьемура, аккуратно сложенная поверх его собственных сапог, виднелась в ногах тюфика. Колокол все не умолкал. И Пьемур, внезапно ощутив пустоту в желудке, торопливо оделся, а потом довольно долго плескался в тазу, чтобы не дать повода кому-нибудь вроде Дерцана упрекнуть его в неряшливости. Покончив с умыванием, он поспешил в столовую. Только он спустился с лестницы, как в вестибюль вошли Клел и его дружки. Переглянувшись с ними, Клел подошел к Пьемуру и грубо схватил его за руку. «Где ты шлялся 2 дня? А что? Неужели вам пришлось попотеть над барабанами?» «Ничего, Дерцан тебе еще покажет!» Клел злорадно ухмыльнулся. «Ну-ка скажи, Клел, что покажет ему Дерцан?» спросила Минолли, неслышно подошедшая к ним сзади. «Он отсутствовал по делам цеха. Что-то он слишком часто сматывается по делам цеха!» С неожиданной злобой огрызнулся Клел. «И каждый раз вместе с тобой!» Услышав наглый ответ, Пьемур уже поднял было кулак, собираясь заехать Клелу прямо в ухмыляющуюся физиономию. Но Минолли его опередила. Схватив школяра за плечо, она сильно толкнула его к выходу. «За непочтительное отношение к подмастерью посиди-ка на одной водичке!» — прикрикнула она, и даже не удосужившись взглянуть в его сторону, обернулась к троим его приятелям, которые молча таращились на нее. «И вам обещаю то же самое, если вздумаете приставать к Пьемуру. Вам ясно? Или мне придется доложить о случившемся мастеру Олаткею?» Разом присмиревшие ученики пробубнили, что им и так все понятно, и поспешили затеряться в толпе. «Похоже, Пьемур, тебе приходится несладко на барабанной вышке». «Ничего, пока справляюсь», — ответил мальчик, мечтая поскорее сквитаться с Клелом за нанесенную Минолли обиду. «Учти, тебя я тоже посажу на водную диету, если замечу на лице Клела хоть единую царапину. Но он...» Тут в вестибюль влетели Бонс, Тимини и Бролли, и, увидев приятеля, так шумно обрадовались, что Минолли, наградив его на прощание предупреждающим взглядом, направилась к своему столу. Мальчишки засыпали Пьемура вопросами, требуя немедленно рассказать им все, что он видел. Если бы он мог. Что касается Айгенской ярмарки, Пьемур рассказал им только то, что, по его разумению, им полагалось знать, то есть самые невинные вещи. Зато он подробнейшим образом изложил им всю историю о том, как Мерим запечатлела зеленого дракона. В самых общих чертах это событие уже стало известно в цехе. И Пьемур так много раз выслушивал общепринятую версию, что был уверен, он не нарушит никакой тайны. Но даже лучшим друзьям он предпочел обставить дело так, будто попал на рождение исключительно по счастливому стечению обстоятельств. Ну какой всадник стал бы терять время, чтобы отвозить школяра в Форт Холт, когда все спешили на рождение? Вот и пришлось мне лететь с остальными. «Да будет врать, Пьемур!» — сердито оборвал его Бролли. «Все равно я никогда не поверю, что ты от радости не прыгал выше головы». «Не буду спорить, конечно, я обрадовался. Просто мне здорово повезло, что я в нужный момент оказался в Айгене на ярмарке. Иначе целый день чистил бы сигнальные барабаны». «Скажи, Пьемур, ты ладишь с Клелом и его дружками?» — спросил Ранли. «Конечно. А что?» — как можно равнодушнее спросил Пьемур. «Да нет, ничего. Просто обычно они не больно разговорчивые, а вчера вдруг вздумали о тебе расспрашивать. Да еще так странно!» В голосе Рамли слышалась явная тревога. Да и остальные, судя по выражениям лиц, тоже были озабочены. «Знаешь, Пьемур, с тех пор, как твой голос стал меняться, тебя и самого будто подменили», — смущенно покраснев, сказал Тимини. Пьемур небрежно фыркнул, но сразу улыбнулся. Уж больно сконфуженный вид был у его приятелей. «Что тут удивительного, Тим? Ведь я сам тоже меняюсь вместе с голосом. Я вовсе не это имел в виду». Тимини замялся и посмотрел на друзей, ища у них поддержки. Ему было трудно выразить то, что не давало покоя им всем. В этот момент поднялся дежурный подмастерье и стал зачитывать список назначений, так что школярам пришлось прервать разговор. Пьемур затаил дыхание. Он надеялся, что Минолли не доведет до общего сведения поступок Клела, и почувствовал облегчение, когда убедился, что не ошибся. От него и так одни неприятности. Меньше всего Пьемура волновало то, что Клел останется голодным. К тому же он видел, как остальные трое припрятали хлеб, фрукты и толстый кусок мяса, чтобы потом передать приятелю. Когда группы разошлись по своим делам, Пьемур отправился на барабанную вышку, гадая, что его там ожидает. Он ничуть не удивился, когда увидел, что барабаны так и остались нечищенными. Не застало его врасплох и ворчание Дерцана. Какой из него выйдет барабанщик, если он то и дело куда-то исчезает? Был он готов и к тому, что не услышал от Дерцана ни единой похвалы, после того, как идеально отбарабанил все сигналы, которые тот ему задавал. Но к чему Пьемур был совершенно не готов, так это к тому, в каком состоянии он обнаружил свои вещи. Мальчик насторожился, как только вошел в спальню учеников. Несмотря на открытые окна, в маленькой комнате воняло, как в отхожем месте. А когда он открыл свой сундучок, чтобы достать чистую одежду, ему стало ясно, откуда идет отвратительный запах. Он обернулся в бессильной ярости, надеясь, что это все, но, проведя рукой по меховому одеялу, обнаружил, что оно подозрительно сырое. «Это еще что такое?» В комнату, зажимая пальцами нос, вошел Дерцан. Пьемур молча развернул изгаженную одежду и приподнял покрывало так, чтобы свет упал на мокрое пятно. Дерцан взглянул и помрачнел еще больше. Пьемур так и не понял, что сильнее разозлило подмастерье. То, что его неожиданно долгое отсутствие только усугубило, и без того мерзкую шутку, или что придется признать очевидный факт – соседи по комнате изводят Пьемура. «Можешь вместо обычных обязанностей привести в порядок свои вещи», – сказал Дерцан. «Да не забудь захватить ароматную свечку, чтобы избавиться от вони. И как только они здесь спали!» Подождав, пока Пьемур вынесет из комнаты вещи, он в сердцах так хлопнул дверью, что дежурный подмастерье прибежал взглянуть, не случилось ли чего. Все разбрелись по своим делам, и Пьемуру удалось незаметно пробраться в прачечную. Он был так взбешен, что не мог бы поручиться за себя, обратись к нему кто-нибудь даже с самым невинным вопросом. Он бросил одеяло в чан с теплой водой, и пока оно медленно тонуло, высыпал сверху не меньше полкувшина душистого мыльного песка. Потом с тяжелым вздохом принялся за одежду. Пусть только на его новеньких вещах останутся пятна. Он готов хоть целый месяц просидеть на одной воде, только бы отплатить обидчикам. Так, чтобы они вовек не забыли. «Что ты здесь делаешь, Пьемур? Да еще в такой час!» — поинтересовалась с порога Сильвина, привлеченная плеском воды и его сердитым сопением. «Я?» — он выкрикнул это с такой яростью, что Сильвина не замедлила войти. «Ничего особенного. Просто мои товарищи сыграли со мной грязную шутку». Женщина внимательно взглянула на паренька. Она уже поняла по запаху, в чем заключалась так называемая шутка. «И у них были на то причины?» Пьемур мгновенно решил, что Сильвина – одна из немногих в цехе, кому он может довериться. Она всегда нутром чуяла, когда он придуривается. Значит, должна понять, что теперь в дураках остался он сам. Ему было просто необходимо излить кому-нибудь душу. Это последняя пакость учеников, погубивших его новую одежду, а ведь она была такая красивая, огорчила его гораздо больше, чем ему показалось в первый момент. Ведь он так гордился новыми нарядами и даже почти не успел в них покрасоваться. И то, что их так безжалостно испоганили, ранило его еще больше, чем несправедливое обвинение в болтливости. «Все дело в том, что я бываю на ярмарках и запечатлениях», — сквозь зубы проговорил Пьемур. И еще я допустил одну ошибку. Слишком быстро и слишком хорошо запомнил барабанные сигналы. Сильвина долго смотрела на мальчика, слегка прищурившись и склонив голову на бок. Потом шагнула вперед и, забрав у него мешалку для белья, ловко поддела намокшее одеяло. «Они, как пить дать, ожидали, что ты вернешься сразу после ярмарки». Женщина прыснула и, перевернув шкуру вверх мехом вниз, широко улыбнулась Примуру. «Представляешь, им пришлось 2 ночи терпеть вонищу, которую они сами же и устроили». Сильвина расхохоталась, да так заразительно, что Пьемур ощутил, как ему сразу полегчало, и даже сумел улыбнуться в ответ. «Это все Клел. Наверняка он задумал эту пакость. Будь с ним поосторожней, Пьемур. Он способен на любую низость». Неожиданно Сильвина вздохнула. «Ну да ладно, ты у них долго не задержишься. Зато выучишь барабанные сигналы. Это тебе не повредит. Даже может пригодиться в один прекрасный день». Она со значением взглянула на мальчика. «Я говорю тебе про это потому, что знаю, ты умеешь держать язык за зубами. А теперь давай-ка выжмем, да посмотрим, что у нас с тобой получилось». Сильвина помогла ему управиться со стиркой, расспрашивая о рождении и о том, как Мирим неожиданно запечатлила зеленого дракона. А как ему понравился айгенский климат? Постепенно Пьемур повеселел. Наконец-то удалось поговорить с кем-то по душам. К тому же помощь Сильвины пришлась как нельзя кстати. Один он провозился бы гораздо дольше. Сильвина сказала, что до вечера все равно ничего не высохнет, и выдала ему другое одеяло и смену одежды, достаточно поношенной, чтобы не вызвать ничьей зависти. «Да не забудь посетовать, что я тебя чуть на части не разорвала за то, что ты испортил новую одежду и уделал меховое одеяло», — подмигнув, сказала она на прощание. С полпути Пьемуру пришлось вернуться за душистой свечкой, и он кротко снес громкое ворчание Сильвины на глазах у всей кухонной прислуги. После Пьемуру пришел к выводу, не обрати тогда Дерцан внимания на выходку школяров, вся история могла бы постепенно забыться. Но Дерцан устроил им суровый разнос и в присутствии подмастерьев и посадил всю четверку на воду на 3 дня. Душистая свечка развеяла мерзкий запах, но ничего уже не могло развеять ненависти Клела и его дружков к Пьемуру. Можно подумать, что Дерцан нарочно вознамерился лишить его последней возможности поладить с соседями по комнате. Хотя он и старался держаться от них подальше, ему то и дело наступали на ноги, больно толкали в бок локтями или барабанили палочками. 3 ночи подряд одеяло оказывалось зашитым, а одежда так часто попадала в водосток, что Пьемуру пришлось попросить Бролли приспособить к сундучку замок, который мог открывать только он сам. И хотя школярам не полагалось запирать свои вещи, Дерцан сделал вид, что не заметил этого нововведения. Пьемур даже научился находить своеобразное удовольствие в том, чтобы не обращать внимания на все проделки учеников, холодно и свысока глядя на их мелкие пакости. Он проводил почти все время за изучением барабанных сигналов и даже засыпая, барабанил одеяло пальцами по одеялу, зазубривая самые сложные ритмические сочетания. Он отлично знал, что остальные мрачно следят за ним, но ничего не могут поделать. К несчастью, холодность, которую он на себя напустил, чтобы противостоять их нападкам, стала сказываться и на отношении к старым друзьям. Бонс и Бролли вслух сетовали, что он изменился. А Тимини наблюдал за ним с печальными глазами, как будто сам был отчасти виноват в том, что происходит с приятелем. Напрасно Пьемур отшучивался, уверяя друзей, что совершенно доволен жизнью. «Ты можешь говорить что угодно», — заявил как-то верный Бонс. «Но я все равно уверен, эти типы с барабанной вышки не дают тебе прохода. И если Клел, при чем тут Клел?» Так свирепо огрызнулся Пьемур, что Бонс даже отшатнулся от неожиданности. «Как раз об этом я и говорил, Пьемур», — воскликнул Бролли, которого было не так-то легко испугать. Как-никак они дружили уже 5 оборотов, и он все еще был на голову выше Пьемура. «Ты стал сам не свой, и не надо песен, что ты меняешься вместе с голосом. Как раз с голосом у тебя все в порядке. Он вон уже несколько дней как не срывается». Пьемур захлопал глазами. Сам он не заметил этой приятной перемены. Но все равно ничего не попишешь. Тильгин уже утвержден на роль. И потом «Было бы странно, если бы женскую партию исполнял баритон», — подытожил Бролли. «Как баритон?» От удивления голос Пьемура снова сорвался. Увидев написанное на лицах друзей разочарование, мальчик расхохотался. «Видите? Еще бабушка надвое сказала. Может, баритон, а может и тенор». «Наконец-то я вижу прежнего Пьемура», — радостно воскликнул Бонс. Поскольку у себя на барабанной вышке Пьемур был постоянно занят, ему легко удалось выбросить из головы стремительно надвигающийся праздник у лорда Грожа, на котором должна была впервые прозвучать новая музыка мастера Домека. Миновало уже 2 недели после бенденского рождения, и, поглощенный своими заботами, он не особо обращал внимание на то, что происходит вокруг. Но сейчас, когда друзья напомнили ему о близящемся празднике, он вдруг понял: хочешь не хочешь, а придется на нем присутствовать. Хотя в день представления он гораздо охотнее оказался бы вдали от Форт-Холда. И тут ему пришло в голову, что Сибел и Минолли уже давно никуда не брали его с собой. Пьемур продолжал смеяться и шутить с друзьями, как будто ничего не случилось. Но, вернувшись на барабанную вышку, он во время вечернего дежурства крепко призадумался. Уж не сделал ли он что-то не так в Бендене или в Айгенхолде? Или несносная болтовня Дерцана как-то повлияла на мнение Минолли? Кстати, он припомнил, что давно уже не видел Сибелла. На следующее утро, помогая девушке кормить фаеров, он спросил ее о подмастерье. «Между нами», — тихо проговорила она, убедившись, что Кама поглощен кормлением ненасытной тетушки первой, — «он сейчас в горах. Должен вернуться сегодня ночью». «Да ты не волнуйся, Пьемур», — добавила она с улыбкой. «Мы про тебя не забыли». Минолли испытующе взглянула на мальчика. «Ведь ты не волнуешься, правда?» «Я? Вот еще! С какой стати?» Он небрежно фыркнул. «Что мне, делать больше нечего?» «За это время я выучил столько сигналов, сколько этим придуркам вовек не осилить!» Минолли рассмеялась. «То-то! Так ты больше похож на себя! Значит, с мастером Алоткеем ты хорошо ладишь?» «Я? Ну, разумеется!» Пьемур ничуть не погрешил против правды. Он прекрасно ладил с мастером Алоткеем, потому что почти не встречался с ним. «А тот грубиян, Клел, больше к тебе не пристает?» «Послушай, Минолли», — с расстановкой произнес мальчик, — «я Пьемур, и никто ко мне не пристает. С чего ты взяла?» Он старался говорить как можно тверже. «Да нет, просто я подумала». «Ну ладно, ладно», — чуть виновато улыбнулась девушка. «Я нисколько не сомневаюсь, что ты сам сумеешь за себя постоять». Они продолжали молча кормить фаеров. Пьемуру страшно хотелось рассказать Минолли, как на самом деле обстоят дела на барабанной вышке. Только что от этого изменится. Единственное, что она сможет сделать, так это поговорить с Дерцаном. Но он все равно никогда не изменит своего мнения о Пьемуре. А если она попросит Дерцана наказать учеников за ее дурацкую выходку, от этого тоже никакой пользы не будет. Пьемур отлично сознавал. Его слова... Слава первого озорника и выдумщика обернулась против него именно теперь, когда он меньше всего этого ожидал. А главное, совершенно не заслужил. Но винить некого, кроме себя самого. Так что придется это проглотить. В конце концов, как только его голос установится, он навсегда распрощается с барабанной вышкой. Ничего, он потерпит. Тем более, что скоро Сибел с Минолли снова возьмут его с собой на ярмарку.